и мы двинулись в сторону крепости, а я улыбался, как идиот, за долгое время ощутив отпустивший груз неполноценности, который незаметно давил мне на душу, но я его не особо замечал, хотя скорее всего просто не осознавал, а сейчас вполне себе почувствовал, как этот груз снят. Вскоре мы оказались за вратами крепости, и когда вошли, то невольно челюсть отпала у всех, кроме Соломона, так как внутри крепости не было ничего, кроме необъятного пространства зала. Потолок этого места был настолько высоко, что терялся в вышине, да и противоположной стены видно не было, и все пространство вокруг было засыпано золотыми холмами. Здесь было столько золота и драгоценных вещей, что если это все продать, то золото, платина и серебро станут дешевле бумаги. Говорил же, что золото девать уже некуда. Посмотрев на нас с веселым блеском глаз, выдал довольный Соломон: «Добро пожаловать в мою сокровищницу». Мы все на это только бессвязно что-то промычали. Слов не было, даже нецензурные застревали в горле от эпического вида мира, где холмы из золотых, серебряных и платиновых монет с немного более редкими отцветами попадающихся тут и там драгоценных камней. Это было нереально. «А тут только золото?» – спросил я его, осматривая сюрреалистичную картину. «Скрудж Макдак тут бы помер от счастья. А ты слепой?» – удивился Соломон, ведя нас между холмами драгоценных металлов. «Тут золотые монеты всех эпох и царств, серебряные тоже, драгоценные камни разнообразнейшие, куча золотых, серебряных и платиновых изделий, откуда только не тащил, бурная молодость, перестарался, все ж таки когда-то я был простым нищим». «Ничего себе, нищий!» – присвистнул Лаки. «Я такого количества золота даже в Асгарде не видел, да вообще, нигде не видел, когда-то им был», – пожал плечами Сол. А затем мы вышли на чистый мраморный пол, солидных диаметров, не менее нескольких километров очищенного от золотого лома, а по центру были огромные стеллажи, заполненные разнообразными свитками, книгами, артефактами и сундуками, шкатулками, странными статуями. А это место хранения артефактов и всего остального. И кто следит за всем этим? Повел руками Лаки. Джинны. Отмахнулся от нас Сол. Не думаете же вы, что я бы тут управился? Конечно мог бы, но это было бы дико утомительно и продолжительно. Еще тут живет целый орден, или по-ихнему легион демонов, пара-тройка родов гномов, ифриты, драконов вы видели. Занимался благотворительностью по выходным. Смотря на степень нашего шока, виновато развел руки в стороны Соломон. Благотворительность для демонов, потрясенно произнес я. Ну, протянул наш архимаг. Они были в сложной ситуации, из-за меня же, но я был великодушен и переселил демонов из их погибающего доминиона сюда. Они же в ответ признали меня своим повелителем. Выглядит, конечно, как демоны, но на самом деле душки, если сравнить с другими легионами. Так, а теперь надо добавить антуражу для гостя. И взмахнув руками, Соломон просто изменил место, создав трон из непонятного, светящегося материала и несколько незначительно менее пафосных тронов рядом с основным. Я тут же хотел опробовать один из тронов, тот, который справа от основного. Все же Соломон тут за хозяина. «Блэк, ты куда?» – удивился тот моей попытке присесть, и я замер, пожал плечами и направился к левому от основного. Опять мимо. Я вздохнул и направился левее левого кресла, к последнему, но Соломон словил фи с палмы и указал на самый пафосный трон. «Садись в него, смени внешний вид на что-нибудь более необычное. Ты же тут ведешь спектакль, а как же ты сам?» – удивился такой щедрости Соло. «Да я уже где только не сидел, так что садись на основной трон и принимай пафосный вид». И обратившись к двум нашим спутникам: «Вы, кстати, тоже присаживайтесь. Где хотите, мне не принципиально, я давно переболел желанием быть самым главным, мне и серым кардиналом неплохо. Власти море, а ответственности минимум. Шучу. И вам тоже надо принять облик повнушительнее. Так пойдет», — донеслось от Джин, и мы глянули на нее, чтобы я закашлялся. Девушка была одета в золотистое платье из странной чешуи, которая переливалась как живое пламя. «Вполне», — оценил архимаг, показывая палец вверх, и девушка села на трон слева от меня. Лаки же просто хмыкнул и вернул свой старый добрый костюм с рогатым шлемом, вот только вокруг него воздух искажался синим и зеленым, едва заметным светом. Он сел на правый от меня трон, а Соломон посмотрел на нас и сел в крайний, а затем щелкнул пальцами. Миг, и на месте нашего знакомого архимага сидит самый настоящий серебряноволосый архидьявол в свободных штанах, кедах и расстегнутой кожаной жилетке. На голове у него была целая корона рогов с черным камнем, в котором словно билось алое пламя. Но изменения коснулись не только его, но и всего окружающего пространства. Белый свет с небес стал преломляться и стал туманом с переливами перламутра, а около нас из него вышли закованные в доспехи архидьяволы при полном вооружении. Над головами зависли через одного джинны и ифриты, а еще по бокам расселись виверны в огромном количестве. «Тащи сюда этого коллекционера», – прошелестел потусторонний голос Соломона. «И не удивляйтесь ничему, так надо, чтобы гость ощутил на себе, что говорит реально с могущественными существами. Примечание к части. Прода. Огромное спасибо поддержавшим меня читателям. Я вам от всей души благодарен. Ща закидаю тапками. Прорекламирую свою первую работу, которую многие скорее всего не читали. Это Литрк, Мартисью. Полный оригинал. https://5134456. Может кому понравится. И они скажут, надо ли продолжение, хотите проду быстрее, реквизиты в профиле, автор тоже живой и ему надо что-то кушать. Часть 28. Контракт для коллекционера. Коллекционер только поставил в одну из своих витрин новый предмет его обширнейшей коллекции, когда ощутил странное искажение пространства, а затем выпал в каком-то странном месте. Встав на ноги и потерев пятую точку, коллекционер обратил внимание на окружающее и в неверии протер глаза. Вокруг него стояли стеллажи с книгами, свитками и просто пергаментами. Даже простого взгляда хватало, чтобы понять, насколько это древние знания. А идя вдоль невероятного богатства таинственного места, тот стал замечать и множество предметов на полках или в стеклянных витражах. Прикоснуться к ним он не смог, хоть и желал этого. По руке било легким разрядом электричества, а далее находящиеся у предмета руны начинали наливаться недобрым таким багровым свечением, которое не предвещало ничего хорошего вору. От предметов веяло такой тайной, древностью и силой, что волосы на голове внешне молодого мужчины невольно зашевелились. А далее он увидел их. Эти существа сидели на тронах, окруженные пугающими и одновременно поражающими существами. Демоны в полных доспехах с прожилками из алого света, джинны и ифриты, а по бокам разлеглись драконы в таком количестве, что гость этих мест понял, что его бластер на поясе мало здесь чем может помочь. На тронах сидели явно нечеловеческие сущности. Крайний трон из странного материала занимал скучающий демон огромной личной силы, так как пространство вокруг него буквально кипело языками тьмы и словно частицами праха. Это существо сидело расслабленно, полуприкрыв багровые глаза. Рядом с ним сидел похожий на человека черноволосый мужчина, одетый в кожаный доспех оригинального кроя, но цепкий взгляд археолога и опытного ценителя редчайших предметов сразу выцепил нити вышивки, прошивку и смог определить качество кожи, отчего пришлось сглотнуть мгновенно ставшей вязкой слюну. Доспех из кожи дракона мог позволить себе далеко не каждый, так как это очень дорогой в изготовлении товар. Стоит он столько, что даже не все владеющие планетами могли себе такое позволить. В руках тот держал посох, который поражал своей тончайшей работой и испускаемыми эманациями мощи. Вокруг него пространство искривлялось от его силы. На другом малом троне сидела рыжая девушка в золотом платье из странной чешуи, которое было покрыто разноцветными языками пламени. Зеленые глаза с равнодушием мазнули по вошедшему в зал смертному, и она перевела их на свои ноготки. Коллекционер перевел взгляд на немного больший трон, где со вселенской скукой на лице сидел с виду самый простой черноволосый парень, если не смотреть на его глаза, которые представляли из себя синюю плазму с зависшим в середине черным зерном вертикального зрачка, и от него не веяло такой мощью, как от других существ, но это-то и было самым странным, так как остальные сущности спокойно сидели на несколько меньших по размерам и отделке тронах, хоть и незначительно, но все же. Вертикальные зрачки уставились на вошедшего, и у того по хребту прошел табун мурашек. «Смертный в чертогах», — произнес он обычным человеческим, но наполненным скукой голосом, хотя и если постараться, то можно было заметить едва заметную каплю интереса, прорезавшуюся на грани слышимости. «Удивительно, давно Вселенная не присылала к нам гостей. И кто же ты такой?» «Простите великодушно, я и сам не знаю, как тут оказался. Я, наверное, пойду». Попытался ретироваться ценитель редкостей, но не успел и шагу назад ступить, как демон на крайнем троне щелкнул когтями, и мужчина оказался прямо перед тронами. «Тебя спросили, червь», – прошелестел потусторонний голос. «Отвечай». И стоящие по бокам демоны перевели свои до этого смотрящие в пустоту взгляды на прибывшего, отчего у того едва не отнялись ноги. Ему было страшно, и он имел на то веские основания, так как слышал о возможностях таких существ гораздо больше, чем следовало бы. Да и с первого же взгляда было понятно, что это не те демоны, которые прислуживают всяким галактическим темным властелинам. И, к примеру, демоны Дармамму с ними и рядом не валялись, а кланялись у подножия их замков. Такое существо убьет щелчком пальцев целую армию разумных, если только пожелает. А на что способен их повелитель, одному всесоздателю известно. Меня называют коллекционером. Начал отвечать отчаянно боящийся, а оттого порой заикающийся, гость. Я простой хранитель и ценитель древностей, артефактов и тому подобного. Я лишь мелкая сошка в этой вселенной и не представляю, как здесь оказался. Понятно, ответил мужчина на главном троне. Но ты здесь не просто так, смертный. В чертоги не попадают просто так. В это место могут попасть только те, кто владеет слишком опасным и сильным предметом в масштабе вселенной. У тебя есть такой предмет? Не знаю. У меня огромное количество разнообразнейших предметов, артефактов и тому подобного, а потому я не могу точно сказать, из-за чего меня сюда перенесло. Понятно. Ладно, я скажу прямо про этот предмет, хотя если бы ты сам назвал его, то плата за этот предмет была бы намного большей. Покачал головой, сидящий на главном троне. А у коллекционера закралась в голову неприятная мысль, что он только что сильно прогадал, стараясь не рассказать о единственном, действительно сильном предмете своей коллекции, который мог бы заинтересовать этих существ. А потому коллекционер вдруг вскинул руку, как школьник-отличник на уроках. Что? Кажется, я знаю, что это за предмет. Тут же выдал коллекционер, который понял, что за имеющийся у него артефакт могут ведь дать действительно очень многое. Назови его, и мы предложим цену. Положил подбородок на ладонь главная сущность в этом зале. Остальные сущности откровенно скучали, а демон развлекался тем, что перемещал между пальцев сразу двух рук золотые монеты. Эфир, выдал коллекционер. Верно, это одно из названий этого предмета, кивнул мужчина и, взмахнув рукой в пространстве, заставил то вздрогнуть, и перед коллекционером появился портал прямо к витрине с нужным предметом. Тот аккуратно его достал из портала, и тот закрылся. Назови твою цену. Это может быть все, что угодно. Ты можешь выбрать любой артефакт с этих полок или же книгу, свиток, пергамент. Все предметы, здесь представленные, имеют огромную как древность, так и значимость. Здесь нет особых предметов, наподобие эфира, но есть такие предметы, которые пригодятся тебе намного больше, чем предмет, который ты не в силах использовать. Также мы можем даровать тебе особенные возможности. Особенные, наклонил голову на бок удивленный коллекционер. Власть над огнем, произнесла огненная леди. Золото, корабль особый, оружие из иных миров, скучающе проговорил мужчина в драконьих доспехах. Контракт с гремлинами. Они способны построить, возвести и отремонтировать практически все, что угодно. Прошелестело от демона. А что предложите вы? Спросил коллекционер, немного разочарованный предложенным, так как не было ничего, что действительно бы его заинтересовало. Я могу предложить тебе многое, ответил самый с виду обычный, но при этом занимающий самый главный трон мужчина. Но предложу особенную способность. Это умение называется оценка. Все, что ты захочешь оценить и про что узнать, откроет для тебя свою суть, если, конечно, это не предметы уровня божеств или же вселенной. Эти предметы не по силам обычным смертным, но все остальные откроют перед тобой свою историю и возможности, расскажут о себе и помогут понять их. Думаю, что такому коллекционеру, как ты, этот навык пригодится больше всего. Коллекционер, услышавший, что предложил последний, невольно сглотнул, ведь то, что он ему предложил, было самым настоящим чудом из чудес. Только взглянув на что-то, тот сможет узнать о нем очень и очень многое. Историю древнейшего артефакта, его применение и что к чему. Возможность узнать практически все и обо всем, что еще можно желать для такого человека, как он. Ведь это выведет его коллекцию и его самого на невероятный уровень, где он будет нарасхват. Я согласен на оценку. Тут же выдал гость, едва не дрожа от предвкушения, ведь у него есть огромное количество самых разнообразных предметов, историю и назначение которых он еще не знает, как и историю, ведущую к ним. Сколько всего он сможет узнать, познать, сколько тайн вселенной хранятся в памяти предметов былого. Этот талант в его руках даст ему столько, сколько не даст эфир, который просто красиво лежит и сверкает. Но даже в руки брать его смертельно опасно. Да будет так, произнес мужчина на главном троне и оказался около коллекционера, накладывая руку на его голову. Руку окутало сиянием силы камня разума, который соединил разум смертного с особым участком информационного поля Вселенной. Ключом к информации будут предметы, про которые тот захочет узнать. Вновь вспышкой даровавший коллекционеру самую для того лучшую способность, мужчина оказался на троне, держа в руке эфир. У коллекционера невольно рот открылся от осознания того, насколько должен быть силен этот разумный, что способен так просто держать камень, убивающий всех носителей. Вспышка черно-багрового света и камень исчез с ладони сущности. Коллекционер подумал, что камень переместили в хранилище сущностей. Но на самом деле камень реальности соединился с тремя своими братьями в сути Блэка, которые кружили вокруг камня Эго, как спутники у планеты. А прожилки разных цветов в ядре засветились ярче, наливаясь силой камней. «Простите», — робко подал голос коллекционер, «а можно ли мне работать на вас? Зачем тебе это, смертный?» Наклонил голову на бок Блэк. «У меня есть огромное количество всевозможных предметов и коллекций, но здесь это рай для такого разумного, как я». И коллекционер встал на колени. «Можно ли мне работать здесь, словно хранителю и библиотекарю?» Сол посмотрел на демона Блэк, и тот встал, подошел к гостю и внимательно того оглядел. Коллекционер почувствовал, как его суть вывернули наизнанку, переворошили все грязное белье и рассмотрели все скелеты в шкафах, а затем вынесли вердикт. «Это возможно, но только через магический контракт найма, который будет заключен на всю жизнь этого разумного и наложит ряд ограничений на него, ибо тайны сокровищницы должны остаться в ней же». «Я согласен», — тут же ответил темнокожий коллекционер древностей и редкостей. Сол пожал могучими плечами, и в его руке из пламени соткался контракт. Коллекционер его прочитал, хмыкнул пару раз, а потом сам разрезал себе руку и щедро полил пергамент кровью. «Добро пожаловать в сокровищницу Соломона, хранитель», — улыбнулся Сол и щелчком пальцев отправил счастливого до невозможного коллекционера обратно на его корабль, чтобы тот захватил свои вещи. Однако долго тот не пропадал. Буквально через десяток минут в сокровищнице оказался корабль коллекционера со всеми вещами, а сам новый хранитель бегал как ошалелый и рассматривал открывающиеся с новых сторон предметы, про которых думал, что знает все. «Я встал с трона, и Соломон принял свой обычный облик седого парня, щелчком пальцев испарил троны, а группа поддержки в виде демонов и джинов, ифритов, драконов разошлись по своим делам. Камень у нас, какая следующая цель?» Поинтересовался Соломон, разглядывающий висящую в воздухе над горами сокровищ корабль-хранителя. «Есть одна интересная планета, там хранится камень души», смотря на корабль коллекционера, произнес я. «Теперь понятно, зачем тебе было просить за этого помешанного на вещах мужика», покачал головой Сол. «Ну что же, тогда прямо сейчас и отправимся, отдохнем в пути». Я на это только кивнул. «На земле нам делать было уже нечего, там справиться и без нас». Примечание к части. Продолжение. Если кому-то хочется ускорить проду и помочь автору выжить, реквизиты на доширак в моем профиле. Огромное спасибо, если кто-то решит помочь. Часть 29. Уход Блэка. Я стоял на обзорной площадке и смотрел на планету перед кораблем. Серая, местами черная, но обладающая своей атмосферой. Со странными морями и океанами из черной жижи, которая напоминает густое, сильно отработанное моторное масло. И в этой странной жидкости имеется жизнь. Странная, непривычная и скорее всего для разума человеческих ученых являющаяся бомбой и сенсацией. Но эта жизнь не будет раскрыта для человечества, так как ущербное человечество не сможет ее увидеть. Но это не значит, что не сможет ощутить удар от обитателей этого мира, коль в жадности своей люди покусятся на этот мир. Рядом со мной стояли джин, Лаки, Соломон и немного в стороне со скучающим видом бродил коллекционер, который просит называть его просто Тиван. И он оказался не просто всем доволен, а на седьмом небе от счастья и довольства. Ведь у него под боком теперь огромная коллекция таких артефактов, многие из которых даже боги бы хотели иметь у себя в коллекциях. «И что дальше?» – спросил Лаки, смотря на странную планету без такого воодушевления, как у меня или тем более Соломона, который впервые смог вылететь за границы Солнечной системы, да и то, только потому что я окружил его полем реальности, которая была взята из реальности Земли. И сейчас этот парень был капитально так ограничен в своих силах и возможностях, но совершенно по этому поводу не переживал. Как мы узнали от Тивана, этот странный даже на мой взгляд мир не отдаст камень просто так. Нужна жертва, которая любима тем, кто покусился на камень. Вот именно, ответил я абсолютно спокойно. Покусился, но я не покусился на него. Я имею полное право им владеть, а потому, выставив руку перед собой, призвал силы пространства и реальности, чтобы по планете прошла невидимая волна энергии, а затем я сжал кулак на чуть шероховатой поверхности камня души. Тот тепло и приятно переливался перед моим лицом, словно ластится и просится домой, а потому я не стал его томить, ведь он и так слишком долго ждал. Вспышкой камень исчезает, чтобы присоединиться к хороводу вокруг моего центрального ядра. Но вот пронзившая меня боль, меня парализовала мгновенно, а перед глазами начался калейдоскоп смертей, тех, кого убил на земле, и приходилось вновь бороться с собой. Чувства взбунтовались, ибо наконец вернулась несомненно важная часть моей сути, моя душа. Вокруг моего лежащего и вопящего тела стояли мои друзья, соратники, и пытались помочь, но ничего не выходило. А еще через пару минут все прошло, если только не считать того, что с глаз словно что-то упало. Смотря на свою деятельность на земле, невольно поморщился. Что со мной было? Почему я так медлил? Зачем копошился в той песочнице? Мои соратники, увидев мои глаза, невольно отшатнулись в стороны. Держитесь за что-нибудь. Поднимая руки, произношу, и вокруг меня искривляется пространство. Все имеющиеся на борту корабля разумные тут же схватились за что-то, что могло служить опорой. А корабль через миг оказался на поверхности планеты, на каком-то плато, на котором были только черно-серые камни и все. Миг, и я стою на каменном основании, плавно поднимаю руку, и щелчок пальцами разрывает пространство и реальность, чтобы через миг передо мной не упал приличных размеров бугай, на одной из рук которого была надета металлическая перчатка, где переливался светом последний нужный мне камень. Серокожий даже сказать ничего не успел, как я вздернул его в воздух и вкрутил так, что тот только и мог, что вращать глазами. «Мне нет никакого дела до того, что ты хочешь, и что тебя движет». Посмотрев ему в глаза, спокойно проговариваю: «Мне нужно лишь то, что изначально мое». И камень в перчатке вспыхивает. Этот бугай пытается воспользоваться его силой, чтобы вырваться из оков, вот только это бесполезно. Ты калека, что без рук, ног и разума, пытаешься использовать очень тонкий, сильный, искусный инструмент, чтобы забивать им гвозди. Жалкое зрелище ущербного ума, травмированного потерями. Хаем, ты глупец. И протянув руку, дотрагиваюсь до сияющего камня, отчего он тут же погас, а затем вспыхнул золотом и впитался в мою суть. Я стал ощущать, что сейчас что-то начнется, а потому: «Побудь тут недолго, у меня дела». И серокожего калеку на разум парализовало, отчего тот пластом упал на серую поверхность плато, подняв небольшую кучку пыли. Я же отошел немного в сторону и сел на камень. Внутри меня стало что-то происходить. Камни бесконечности с огромной скоростью мелькали вокруг моего камня, сияя как звезды. И мой центральный камень словно пел, резонировал, торжествовал. А затем по ядру прошли трещины, как и по остальным камням. От них стали откалываться частицы, и началась странная, ни на что не похожая трансформация. Мое тело окружал такой поток силы и искажений, что приближаться ко мне ближе, чем на 10 метров, было чревато смертью. Из корабля на меня смотрели мои соратники круглыми глазами. Даже духи, что населяют этот мир, собрались посмотреть на рождение, или скорее восстановление, чего-то невероятного и могущественного. Не знаю, сколько длилось это действо, так как в какой-то момент мое сознание поплыло. Рядом пытались появиться какие-то очень могучие существа, но простой мой отказ заблокировал планету так, что все сущности остались на ее орбите, не в силах даже отцарапать барьер. А затем мое сознание вернулось в норму. Мысли текли четко и ровно. Никакого внешнего влияния не было, я это очень хорошо чувствовал. Встав, потянулся от кончика хвоста до острых рогов и дрожащих крыльев, протяжно провыв на одной ноте что-то маловразумительное. Длинная шея позволила с легкостью осмотреть вернувшуюся ко мне форму дракона, а также ощутить биение моего родного и усилившегося подарком от местного высшего дракона, ядра магии. Миг, и усилием воли обращаю свое тело в поток энергии, который ужимается до моего родного тела. Поверх кожи ложится белая жилетка, свободные и такие родные широкие штаны земного края, похожие на шаровары, а на ступнях появляются сандалии. Вздохнув полной грудью, помахал рукой в сторону корабля, с которого стали выходить мои местные товарищи. А пока они подходили, осматривал тушу титана местного, Таносом именуемого. Подойдя к нему, заглянул в разум и вздохнул. Там была такая каша и идея фикс, уничтожить половину всех разумных во вселенной, да и его исследования, которые касались его родной расы и не только. Этому гиганту даже можно посочувствовать, ибо его родная раса сама себя уничтожила, как и не слабо пострадавший мир, на котором проживала. Сам по себе Танос был не злым, и далеко не бессердечным. Он был психом, опасным для вселенной, а вернее ее половины. Положив руку ему на голову, использовал свои силы, и через миг убрал. А гигант встал, тряхнул головой и уставился на меня огромными и круглыми глазами. «Не может быть!» Опустил тот руки и посмотрел с дикой тоской в местное черно-серое небо. «Я, да, и увы!» Улыбнулся ему, на что тот неожиданно улыбнулся в ответ. «Спасибо!» Проговорил тот, и это было искренне. «Я ошибался!» «Ни за что!» «Все ошибаются, Танос!» Грустно улыбнулся ему. «И что мне теперь делать?» Посмотрел тот на меня, как дитя на отца. «И если знать, что он познал, то так оно и есть на самом деле. Ты теперь свободен», — сказал ему. «Свобода воли, судьбы. Ты можешь теперь делать все, что захочешь. И это будет только твоим решением и делами. Это страшно», — опустил тот голову и посмотрел на собственные руки. «Понимаю, но так надо. Пора вырасти, Титан. Спасибо», — посмотрел тот на меня и хлопнул себя по левому плечу, где черно-золотым цветом соткалась татуировка Вратада, моей родной гильдии. «Пора жить так, как хочется. Я с умом использую ваш дар. Как же я был глуп ранее. Надеюсь, ты не посрамишь этот знак». Посмотрел на него серьезно. «Я же не фея», — усмехнулся трехметровый мужик. «В этом мире есть много тех, кому стоит помочь, и кого стоит пригласить в новое образование, и тех, кого стоит усмирить». Серьезно посмотрел ему в глаза. «И тех, кто достоин гибели», — кивнул Титан. «Я понял вас. Ваше место всегда будет свободным, мастер. Можешь его занять, у меня есть дела в другом месте. Но знайте, готов его освободить, коли вы вернетесь». Важно кивнул серьезный мужик. «История с камнями окончена», — улыбнулся всем подошедшим наконец моим товарищам. «Но», — ответил Танос, — «и новая история начинается». Усмехнулся он и, улыбнувшись, щелкнул пальцами, исчезая с этой планеты и оказываясь на своем корабле. «И что дальше?» — спросил за всех Лаки, смотря на меня с ожиданием. «Я ухожу к своим детям. Они нуждаются во мне», — серьезно ответил им. «Но я еще вернусь, чтобы дать по роже трибуналу». «Хех, за дело им влетит», — усмехнулся Соломон. «Я с тобой, ну или открой портал куда в другой, желательно магический мир. Оборву связи с контрактами и смогу начать новую страницу в своем бытие. Главное, не развейся по ветру», — улыбнулся ему и мановением руки создал рядом с собой разлом в мультиверсум. «Удачи, к чертям», — махнул тот рукой и, обернувшись к коллекционеру, — «давай я тебе помогу вернуться в сокровищницу». И не успел тот что-то ответить, как исчез, вместе со своим кораблем, а Соломон постучал себя по груди. «В душе никуда моя сокровищница от меня не сбежит, аривуар», — и шагнул в разлом, который тут же закрылся за его спиной. «А вы что делать думаете?» — спросил у Джин и Лаки. Те же хмыкнули в унисон. «Если не против, то я с тобой пойду», — пожала плечами Джин, поправляя на чешуйчатом платье брошку в виде феникса, жуткой капитально сжатую сущность феникса. «Но на то он и энергия, что может еще и не такое вытворять». Я на это только кивнул и посмотрел на Лаки. «Мне, по сути, тут и делать-то нечего», — развел руками в стороны бог лжи. «Семья не родная, хоть и буду скучать по матушке. Хорошая она, один такой не заслужил. Твой подарок для родного отца я передал, и скоро мир ледяных йотунов покажет фигу Асгарду и станет недоступным для посещения на немалое количество времени, за которое восстановится их измерение и численность. А там будь что будет, я с тобой». «Ну, надеюсь, вы хорошо подумали», — обвел пытливым взором своих товарищей, на что они уверенно кивнули. «Ну, тогда если передумаете, подойдете, верну обратно». Вспышка света впервые за очень долгое время осветила планету духов, а потом разумные пропали. Щит, что удерживал в стороне сущности, развеялся, но они остались ни с чем. Команда мстителей, получившая неплохое обучение, стояли около огромного космического корабля, приземлившегося на территории Америки, а именно около Вашингтона, прямо перед Белым домом. На корпусе, огромными буквами на куче языков, было написано «Гильдия Врата Ада, миротворцы Вселенной», и сейчас у корабля открылись створки шлюза и из него вышел внушительного вида серокожий гигант, который даже рядом с Халком будет неплохо смотреться. Рядом с ним были антропоморфные существа, лысый и худощавый мужчина в мантии, девушка-робот, поигрывающая двумя короткими металлическими палками. Мстители напряглись, но не стали нападать первыми. Удивительно, хмыкнул Бугай, удивленно смотря на группу супергероев Америки. Чему-то научились, не нападают первыми. Вы гляньте, поумнели что ли, пап, прекращай этот балаган, хмыкнула девушка-киборг, втыкая палки в землю, после чего из палок разложился немалых размеров стол со стульями, на нем появились разнообразные человеческие напитки и закуски. А то Гаммери пожалуюсь. Серокожий тут же стал серьезнее и сел на крупный, специально для него сделанный стул, а на столе появилась табличка «Переговоры, не стоит, а то она нервная, тут же со своими друзьями прилетит и закатит скандал, а потом еще и голодовку объявит, а вдруг беременная, она не беременная». «Старый ты маразматик», — хмыкнула киборг, присаживаясь рядом с Бугаем. «Дай помечтать о внуках, бессердечная», — скривился Танос, а это был именно он. «Что верно, то верно», — согласилась она. «Но и я могу собрать тебе внуков, это не то», — немного опечалился приемный отец. «Собрать то можно, и ты уже двух собрала. Огромное спасибо, я их очень люблю, но хочется и от Гаммеры внучков, чтобы играли с братиками. Слишком уж ты слишком», — хмыкнула девушка и сложила руки на груди. «Ну ладно, КХМ-КХМ», — прокашлялась, хотя зачем ей это, не понял ни Старк, ни другие. Хотя Джарвис и высказал теорию, что для проверки настроек и работы синтезатора речи, ребята, в консерве, обтягивающих тряпках и неплохом костюмчике, последние рыжий, мы с миром, гильдия Врата Ада, мы тут не воевать прилетели. «А зачем?» — спросил Старк, смотря как огромный мужик достает очки и одевает их, а затем раскладывает планшет, который был адаптирован под его размер и силу. «Мы, независимая организация, гильдия Врата Ада, под патронажем пары десятков планет объявляем, что экзаменация планеты Земля, страна Соединенные Штаты Америки, начинается. Пап, первая галочка однозначно агрессивна с первого мгновения приземления. Даже в России было спокойнее, не намного, но все же категория 4. Громила поправил очки, глянул вокруг, на войска, самолеты в небе и кучу военной техники. Точно 4, в России было так же. Точно, там нас хоть сначала спросили, с миром или драться, а тут сразу приготовились к драке, да еще и суперами. Тогда, да, высунув язык, что-то отметил в планшете Бугай, а мстители, стоя в сторонке, от чего-то подумали, что над ними издеваются, и на что аттестация, открыл забрало Тони Старк, как на что, удивилась девушка, на возможность вхождения в коалицию планет, конечно же, или вы сами по себе, и бусту есть технологий, вам не надо, глаз Тони непроизвольно дернулся. Часть 30. Возвращение. Сидя на камнях у входа в пещеру, где стоят врата затмения, задумчиво кидал камни с края скального уступа. «Я дома, вот только сильно не хватало моей жены, детей». В голове набатом стучало, что не справился, не уследил. Но в то же время я знал, что пройдет несколько лет и они появятся, а я буду их ждать. И тогда блондинке прилетит так, как она ранее не получала. Немного в стороне сидели Лаки и Джин, которые изучали книги, что я им предоставил. Это были обычные буквари земного края. По ним они изучали письменность этого мира. Ведь устный я вложил им прямо в головы, и они могли легко говорить на нем. А вот письменные они решили изучать сами. К тому же, пришлось поговорить с ними. И если Джин на мои откровения только пожала плечами, то Лаки долго стоял с отвисшей челюстью. Мне даже на миг показалось, что он попросит вернуть его обратно в свой мир, но нет, он просто хмыкнул. «И кто тут еще бог лжи и обмана?» В конце сказал он. «Хотя сам виноват, ты никогда и не говорил, что мой родственник или что-то подобное, навыдумывал себе, но ничего, ты ведь научишь меня настоящей магии». Я согласился, и теперь Лаки, совместно с присоединившейся Джин, тренировались как проклятые. И если тренировки Лаки были стандартны для любого мужчины этого мира, то Джин требовался иной подход, так как она все же девушка, а это накладывает ряд ограничений и тонкостей в обучении. Магия и ее личная сила даст ей многое, но в этом мире есть и другие гиганты от магии. Джин училась бою с холодным оружием, где не было силовых блоков, а больше ловкости, скорости, точности, внезапности. В ее руках обычный длинный меч порхал, как обычный нож. Она могла крутить им восьмерки, девятки, бабочки и даже жонглировать. А магия этого мира уже стала изменять их структуры тела и магии. Они становились быстрее и сильнее, чем прежде. И мне даже стало интересно, насколько сильными они станут. А потому они проводят по несколько часов в день за медитациями, в ходе которых вдыхали эфир, который я выдыхал, концентрируя просто невероятный его уровень. В этот момент все окружающие драконы слетались поближе, так как немалое количество драгоценной магии разливалось вокруг, и они могли и сами получить свои порции. Эти же драконы охраняли долину, и несколько наглых ящериц-шпионов о технологии уже были не слабо биты, так как в отличие от местных, у них не было такого большого количества эфира вокруг, и потому они оказались легкой добычей для местных драконов. Пара семейств драконов обосновались с краю долины, где им выделили места для пещер. Для новеньких под страхом смерти было запрещено приближаться к центру долины, пока они не докажут, что не шпионы и нормальные драконы. Но и этому многие были рады, так как моими стараниями в долине был нормальный для полноценной жизни драконов фон эфирных частиц. Лаки и Джин прогрессировали не по дням, а по часам. Они устраивали неслабые разрушения при тренировках. Конечно, им запрещалось использование личных сил. Только навыки рукопашного боя, холодное оружие, выученная магия этого мира. Лаки изучил магию огня и иллюзий, почерпнув много нового. Джин же выбрала магию воздуха и перевооружения. Оба в дополнение изучили магию, с помощью которой могли перемещаться в тенях. Их бой всегда собирал огромное количество драконов вокруг. Они занимали все возможные места на скалах. Некоторые даже держались на вертикальных поверхностях за счет когтей, а многим вообще приходилось летать сверху импровизированной арены и смотреть оттуда, ибо мест не было совсем. Что поделать, драконы габаритные и много их в одном месте поместиться не получается. Оба моих друга, которых я теперь реально мог так назвать, имели татуировки врат ада на руках. Правое плечо у Лаки и тыльная сторона правой ладони у Джин. Зеленая и золотая татуировки. Да и в последнее время они стали мне кого-то напоминать. Блэк, ты скоро тут каменной коркой покроешься. Вынырнув из теней, встал рядом Лаки, который был одет в свободную рубашку и штаны с коричневыми сапогами. На его поясе висел длинный меч. Давай смахнемся, Лаки. Вздохнул я. Ты же знаешь, чем это закончится. Я тебя сделаю. Выставил он сжатый кулак перед собой. «Мечтать не вредно», — произнесла Джин, появляясь рядом с нами из вспышки пламени. Все же перемещаться в тенях она не очень любит, а потому вне боя и тренировок применяет свой способ для перемещений, отчего Лаки вечно смотрит на нее с превосходством, ведь он действительно лучше нее в перемещении тенями. Одета она была в белую рубашку, свободные штаны и мягкие сапожки. Волосы она собирает в высокий хвост, украшенный заколками с заточенными чешуйками драконов. Хвататься за ее волосы чревато изрезанными руками. Он уделывает и тебя, и меня, даже без применения сил камней. Да и помнишь, когда он разлегся драконом на арене, мы даже отцарапать его не смогли. Мы прогрессируем, возмутился Лаки, и теперь сможем его поцарапать. Лаки, вздохнула Джин, тот бой был всего неделю назад. Целую неделю назад, возмутился тот в ответ. Магия огня сделала тебя другим, наконец выдал я, смотря на него. Да, смутился Лаки. Да, займись магией льда, она уравновесит влияние огня. Этот мир меняет тех, кто пользуется его силами. Но Джин вроде и не изменилась. Возмущенно ткнул тот пальцем в сторону девушки. Она, в отличие от тебя, Феникс, ей столько лет, что тебе и не снилось. Повлиять на существо такого порядка очень сложно, но и на ней это сказывается. Пф, фыркнула девушка и, взяв у входа в пещеру с веревок полотенце и пакет с мылом, спрыгнула со скалы, чтобы приземлиться на спину какого-то пролетающего мимо дракона и вместе с ним отправиться в сторону озера с горячими источниками. Любит она купаться. А ты не врастешь в камень, более сдержанно выдал Лаки. Сидишь уже тут уже год с лишним. Я думаю, отмахнулся я от него. И что тут думать? Грохни того дракона, что возомнил себя королем. Убить технологию могу в любой момент, но это сильно изменит будущее. Критически изменит. Это чревато такими изменениями, что повлияет и на меня. Я могу тут вообще не появиться. Хм, да. Игры со временем в таком масштабе, это, конечно, тот еще геморрой. Но тогда просто переместись во времени. Ты же можешь. Именно. И перемещение скоро состоится. Я жду. Чего же? Когда вы с Джин наберетесь достаточно опыта в схватках. Немного осталось, заключил я, смотря на Лаки, который уже сейчас смог бы претендовать на S-ранг, да и Джин тоже. И сколько нам ждать? Месяц, отвечаю, прикрывая глаза и вновь погружаясь в свои мысли. Изменения в этот мир я уже внес, но их можно нивелировать. Временный поток и сам себя исцелит, только надо убрать фактор изменений, меня и моих друзей. И скоро я дам ему такую возможность. Мои изменения вплетутся в ткань этого мира так, что это минимально скажется на нем. Моя импульсивность принесла немало изменений, но они не так уж и огромны, на самом-то деле. Лаки вздохнул и нырнул в тень, перемещаясь на тренировочную площадку и начиная тренировки. Блэк имеет огромную силу и мощь. Он истинный бог этого мира, но если начнет действовать сейчас, то может стереть самого себя. С силой ударив мечом по манекену, Лаки выпустил свое раздражение. Такая сила и такие ограничения, но это только временно. И Лаки этому безмерно рад, только надо стать сильнее. Куда он подевался? Спросил Макао, нервно ходя по залу перед сагильдийцами. Мы не знаем. Развел руками Стинг, а Роук кивнул на это. Мы все проверили, но... Их диалог прервала вспышка странной магии, открывшая разлом, откуда вышли трое. Первым был Блэк, их пропажа с сияющими плазмой глазами и вертикальными зрачками. Рядом с ним стояли двое, которых они ранее не знали. Рыжая девушка, смотрящая на все вокруг с легким налетом интереса, одетая в свободные рубашку, брюки и сапожки. На ее поясе висел меч в ножнах. Рядом с ней стоял парень с черными, коротко остриженными волосами. Одет он был похоже на девушку. Свободная рубашка, штаны и коричневые мягкие сапоги. Сам Блэк сильно изменился с того момента, как отправился на свою секретную миссию. Он немного пугал, оглядывая пространство вокруг. Одет он был в свои излюбленные вещи. Черную толстовку с капюшоном, плотные боевые штаны и мягкие черные сапоги. У него не было видно никакого оружия, но от него веяло такой силой, что оно ему и не особо и нужно. Мастер. Тут же встали на колено Роук, Стинг, их коты в боевых обличиях, Юкина. Макао вежливо кивнул своему другу, взгляд которого ему не особо нравился. Он был холоден. «Приветствую», кивнул в ответ и, осмотрев всех, на миг почувствовал мир. «Да, изменений особых нет, как я и желал. Ящерица жива, но это ненадолго, как и Зерев. Пора освободить мир от их безумия». Обернувшись в сторону стоящих немного в стороне фей, кивнул удивленно на меня смотрящему Гажелу, который сразу узнал этого парня. Металл Ликона не раз показывал ему этого парня на гравюрах. Ранее он сомневался, что это тот самый маг, но сейчас сомнения ушли, словно развеянные ветром. «Ты как раз вовремя, игры. Плевать на игры», — ответил Блэк, чем заставил свою команду тут же вскочить и приготовиться ко всему, что только возможно. «У нас проблемы. Во вспышке все члены гильдии врат исчезли, оставив недоумевающих фей, а в этот момент на арене объявляли о том, что гильдия врат выходит из соревнований. Я же стоял в гильдии, и члены моей гильдии потрясенно смотрели на связанную по рукам и ногам, подвешенную за руки веревками, к потолку девушку, очень сильно похожую на Люси, прямо как сестры. В стороне за столом сидели дети, которых ранее тут не было, а Блэк, сняв капюшон, подошел к подвешенной и вытащил у нее изо рта кляп. «Ты», — прошипела та. «Я», — кивнул Блэк. «А теперь ты скажешь, какая мразь надоумила тебя предать меня, похитить моих детей, и для чего это было нужно? Иди к демонам, дракон», — прошипела та в ответ. Неправильный ответ. И в следующий миг я положил руку ей на голову. «Не хочешь отвечать на вопросы? Что же, мне не составит труда узнать ответ». И так, в следующий миг я увидел то, что она сотворила. «Из-за чего? И ты поверила этому черному уроду?» — вскинул бровь удивленно. «Величайшему черному магу. Ты дура». А на мой вопрос Анна забилась в путах, но вырваться не могла. Ее шокировало то, сколь легко я вытащил из ее головы всю нужную информацию. «Ты худшее зло, хуже Экнологии, хуже Зерефа», — рычала она. «И что же из моих действий привело тебя к таким умозаключениям?» С интересом посмотрел на нее, придвигая стул и присаживаясь на него. Дети вообще не обращали внимания на это действо на своих глазах. «Все-таки они не люди. Ты захватишь этот мир, подчинишь всех, и люди станут просто кормом для твоих крылатых чудовищ», — и показала на детей. «Зря она так. Я ничего такого не делал», — схватив ее за горло, произнес ей в лицо. «Ни разу. Я защищал людей, работал с ними, помогал им, наставлял и вел. Но люди такие, как ты, ущербные разумом, верят в любую ложь тех, кто жаждет власти или просто безумцы. Экнология не может насытиться смертями, так как уже давно безумен. Зерев тут и говорить нечего, его не изменить и не исцелить. Когда-то он был неплохой личностью, но проклятие его сломило, превратило в сумасшедшего, который жаждет только собственной смерти или погибели мира, в котором родился. Я же желаю только вырастить детей, дать им семью и отца, дать им защиту, пока они не вырастут и не решат пойти своей тропой, за своим выбором. Эта планета не пострадает от них, если такие как ты, безумные суки, не начнут заставлять их уничтожать всех и вся, видя в людях только злобных, алчных, жадных, трусливых тварей, которые желают убить их, только чтобы остаться у своей власти, в безопасности и спокойствии. Вот только вы, люди, никогда не успокоитесь. Уничтожив все, что отлично от вас, вы обратите свои взгляды на собственных собратьев, людей. Будете находить сотни и тысячи причин видеть в них врагов, что в итоге приведет вас к войне всех против всех. И так до тех пор, пока не уничтожите мир, в котором родились. Посиневшим лицом она смотрела в мои холодные глаза, и я отпустил ее горло. Не трогай меня и детей, и тогда я не стану трогать тех, кто навредил моей семье. Не так уж и отличается от вашего мышления, верно? Ха-ха, прокашлялась она, смотря на меня с ненавистью. Твои выродки не люди, они драконы, невероятной силы. И когда драконов станет слишком много в этом мире, они обратят свой голодный взор на людей. Ведь я не видела драконов, которые бы выращивали пищу в полях или загонах. Вы питаетесь мясом, и выше вашего эго, выращивать скот для пищи. Только немного времени отделяет вас от того, когда драконов станет слишком много и вы станете жрать даже людей. То, что ты не видишь своим скудным умом, не означает, что этого нет. Посмотрел на нее, как на слизь. Мы берем из стада только слабых особей. Мы следим, чтобы другие хищники не перебили все наши стада. Мы магией выращиваем много зелени в каменистых долинах. Ты там была, разве там нет корма для животных? Горы не могут быть настолько зелены, не задумывалась. Реки полны рыбы, она то и дело выбрасывается на берег. Мы всегда даем животным расплодиться, порой сами голодая и впадая в спячку, чтобы переждать голодный сезон, перед этим создав рай для животных. А пробудившись, съедаем только максимум две туши из стада. Мы уменьшаем поголовье хищников, но не изничтожаем их. Вся та долина, в которой ты жила, и есть огромная ферма драконов. И в отличие от обычных виверн, мы имеем разум. Мы знаем, что, если не следить за фермой, в итоге будем голодать. Среди нас тоже есть преступники, и мы их уничтожаем, так как безумцы нам не нужны. И как вы уничтожили акнологию? Взвыла это безумное. Мы не смогли, пожал плечами, но и он не из наших. Именно люди взрастили его, создали и свели с ума. Драконы дали вам силу и шанс стать нам равными. И чем же все закончилось, Анна Хартфилье? Ты тоже человек, выкрикнула та. Мда, капитально ей по мозгам проехался Зерев. Именно, вздохнул я, вставая. И потому убью акнологию, как преступника, а не как дракона. И Зерефа, как того, кто покусился на мою семью. А затем уйду с семьей в другой мир. А вы сражаетесь тут до посинения, и наверняка будешь. А в следующий микрот Анны закрылся, словно его склеило. Там людей крайне мало. Заберу небольшой материк и буду жить там, расселив туда и нормальных драконов отсюда. Они есть. И плевать мне на твое мнение. Щелчок пальцев, и Анна опала без сознания. Мастер, что ты с ней сделал? Немного нервно спросил Стинг. Просто стер солидный кусок памяти. Навсегда. Ответил ему и направился на выход. Вскоре сюда заявится этот обезумевший от силы крокодил. Пора с ним разобраться. Хрустнув костяшками, вышел из гильдии, а за мной шли Джин и Лаки, а уже позади них неуверенно шагали остальные. «Как-то наш шеф стал чересчур рисковат», — высказался Стинг Роугу. «И не говори», — хмыкнул его друг в ответ. «Испытания меняют разумных», — высказал свое мнение Лаки. «Кстати, как тебя зовут?» — перевел на него взгляд Стинг, а к нему присоединились и остальные члены врат. «Лаки, а это рыжая и малоразговорчивая девушка, Джин. Мы магия с ранга на службе у Блэка. Пришлось с ним провести немало времени вместе, довольно продуктивно. И поверьте, мы тоже немного в шоке от того, насколько он стал быстро и решителен в своих действиях. Хотя ради близких людей может и поступиться скоростью. Но думаю, сейчас у него снялись тормоза, так как он наконец может в полной мере начать действие. И какое действие он задумал сегодня? Заинтересованно спросил Стинг. Пока не знаю, но это не закончится просто так. Пожал плечами Лаки, пока они поднимались к огромному Колизею, на котором проводились игры. Или мне кажется, или сегодня мы прекратим быть светлой гильдией», — хмуро проговорил Роук. «Соглашусь с тобой, друг, что-то не нравится мне настрой мастера, ой, не нравится». Часть 31. Эпилог. Когда сама реальность подстраивается под тебя. Я стоял в ложе для просмотра выступления и сканировал пространство, когда не почувствовал отклик. К сожалению, это был не акнология, но и тот, кого почувствовал, мне сейчас был намного предпочтительнее. «Я отойду, надо переговорить с одним старым знакомым», — проговорил своим товарищем и исчез в световой вспышке, появляясь в каком-то коридоре, который был интересно сделан. Пол из мраморной плитки, стена с фресками и гравюрами, потолок с лепниной. А вот внешней стены не было, там стояли колонны. И в 3 метрах передо мной стоял нужный мне маг. «Не думал, что меня так быстро найдут», — хмыкнул Зерев, одетый в свою вечную тогу. «Знаешь, зря ты полез со своими играми к моей семье», — выдал я, и мир вокруг вздрогнул от активации всех моих сил. Моя фигура вспыхнула от колоссальной магической силы и искажения самой реальности, которая прогибалась под моей волей. Основы мира откликнулись, прислушиваясь к моему приказу этой реальности. Сражающиеся на арене маги застыли, как и народ на месте зрителей, а также жители всего города, смотря на небо с сильным недоумением. Ибо в полдень настала ночь, свет дня померк, на небе проступили звезды и созвездия. «Вот это антураж», — только и выдал Зерев, мельком глянув на небо. «И меня еще называют темным». «Конечно», — пожимаю плечами, довольно улыбаясь. «Ведь Анксилом очень недоволен, у него отобрали игрушку». «Что?» — перевел на меня взгляд Зерев и побелел. «Умный, кажется, догадался. У тебя теперь нет божественного проклятия, которое позволяло тебе столько жить и быть бессмертным». Пожимаю плечами. «Каково это, стать обычным смертным?» «Я свободен», — потрясенно и потерянно произнес Зерев, словно и не услышавший меня. Достав нож, тот спокойно резанул себя по ладони, и с нее весело побежала кровь. Он раскрыл ладонь и стал с ожиданием на нее смотреть, но рана не закрывалась, а алые капли крови спокойно стекали на мраморный пол. Но когда Зерев решил применить магию для заживления раны, у него тоже ничего не вышло, и тот посмотрел на меня круглыми от понимания глазами. «Кто ты такой?» «Меня зовут Блэк», — прошелестело со всех сторон, хотя мой рот не шевелился. «Ты посмел поднять руку на мою семью, возомнив себя всесильным, только из-за подарка Бога. Ощути же всю свою слабость и беспомощность, лишившись как бессмертия, так и магии. Ты, как ты смог стать Богом?» В шоке отшатнулся черный маг, страшилка миллиардов обычных людей. «А тебе ли не плевать, тварь?» — проговорил, смотря на него с насмешкой. «Вначале хотел тебя просто убить, но ведь это будет для тебя наградой, а потому передумал. Есть и другой путь». И вернулся день и его свет. А Зерев упал, как подкошенный, а его взгляд застыл. Но он не был мертв. А нет, такого подарка я ему не дам из своих рук. Он был заключен в собственных кошмарах, и даже смерть тела не избавит его от них. Реальность вокруг последний раз пустила волны мировых изменений, и все затихло. Холодным взглядом окинув тело, растворился в тенях. А через несколько секунд после моего ухода, из-за колонны вышел белый как полотно маг, который стал свидетелем поражения сильнейшего черного мага, и двинулся осторожно к телу Зерефа, но остановился на полпути, так как из пола, теней и стен стал вылетать черный дым, который скапливался над Зерефом, и в итоге обрушился на тело мага, чтобы то провалилось в открывшийся огненный разлом, а тот следом растворился, будто никогда и не было тут ничего такого. Я же, удовлетворившись свидетелем поражения Зерефа, усмехнулся. «Этому миру нужна страшилка посильнее, и я ее только что предоставил, позволив залетному магу увидеть наше противостояние. Правда, он увидел только верхушку айсберга, но и этого вполне должно хватить. Темного отправил туда, где его никто не побеспокоит, и он никому не причинит вреда. Мертвый мир, где нет ничего кроме песка, скал и ветра. Там реально нет ничего живого. Даже если сможет вырваться из кошмаров, он застрянет там навсегда. Кое-какие силы я ему оставил, но далеко не все». Усмехнувшись, переместился в тенях и вышел в пещере. Капающая с потолка вода, сырость и темнота. А метрах в 10 на камне сидел акнология, который сразу же заметил вторженца в свою обитель. Молча встав, тот атаковал меня, замахиваясь и окружив свой кулак каким-то магическим полем, но уже на втором шаге рухнул на пол пещеры и не мог даже пошевелиться. «Прощай, сумасшедший идиот», — проговорил с безэмоциональной маской на лице. «Ты даже не представляешь себе, как долго я этого ждал». Миг и акнология заорал от невыносимой боли, так как его тело стало пожирать черное пламя, медленно и очень мучительно. Вот он, обугливаясь и пытаясь как-то противостоять этой силе, полыхает магией, но все тщетно, и он падает на колени, а потом и с оглушающим криком боли падает на пол. Трансформация, только начавшись, тут же прекратилась. Ему и это не поможет, ибо сами основы мира у меня в руках. Сама реальность, время, сила, даже душа. Передо мной он лишь жалкая мразь. Мда, не возгордиться бы. Осознай ту боль, которую ты причинял из-за собственной ненависти, жадности и сумасшествия. Проговорил, смотря на очень медленно осыпающегося пеплом и при этом до самого конца все чувствующего и осознающего врага. И умри. Когда выходил из пещеры, на месте некогда сильнейшего дракона осталась только кучка пепла, а вся пещера начала течь расплавленной породой от полыхающего и невероятно горячего пламени. С силами камней, уничтожить этих двух сильнейших оказалось слишком просто, но и вести с ними диалог или биться на равных не вижу смысла, да и не заслужили они этого. Вернувшись же на арену, посмотрел окончание игр, наслаждаясь зрелищем, которое никто не прервал. Я над этим поработал отдельно еще перед путешествием во времени, а когда все вернулись по гильдиям, отпраздновали победы и награды, я объявил о том, что ухожу из гильдии. На мое место будет выбран другой не менее достойный маг, показавший свою состоятельность. Сказать, что от такой новости все были в шоке, это ничего не сказать. Макао даже утащил меня в кабинет и попросил объяснить ему, зачем это делаю. На что я ему объяснил все, абсолютно все, от осознания того, какое приключение я прошел и от уровня моих нынешних сил, у него глаза на лоб полезли. В итоге он согласился, что я имею право на отпуск, да и детей мне надо вырастить в безопасном месте, и что драконов как членов гильдии не примут, а если и примут, то тем придется скрывать свою истинную суть, а это ведь дети, а потому с тяжелым вздохом, но Макао смирился, и даже поддержал мое решение, ведь он, как мастер своей гильдии, прекрасно понимал, что на столь сильного мага ополчатся все, кто только может. Таков мир. Мастером после меня стала Юкина. Да-да, многие скажут, что это не по ней, но я не соглашусь. Она та еще умница, а не только красавица. Да и оказывается, что мозгов у нее даже побольше, чем у многих. Даже Стинка и Роук согласились с ее назначением. Я же, переговорив с Мити, которую временно достала из внутреннего мира Гажила, убедился в своем желании обезопасить детей. Жена сказала, что как только все закончится, она подаст сигнал и я приду за ней. Провести времени побольше мы не смогли, так как Мити следит за его семенем дракона, и надолго отлучаться нельзя никак. И через неделю, когда устаканились повалившиеся вопросы зачем и почему, передача поста мастера Юкина, бывший мастер врата да исчез со всех радаров и взглядов шпионов, что взбаламутило верхушку власти, всех советников и богоизбранных разом. Но поделать они ничего не могли, так как даже знакомые Блэка разводили руками на вопрос, куда он ушел, а все посланные найти его следы шпионы вернулись ни с чем. Богоизбранный маг пропал, и никто не знал, где он и чем занят. Только по косвенным данным удалось выяснить, что вместе с Блэком пропали несколько детей, что недавно появились в гильдии, и их также не смогли найти. Власти и совет решили, что Блэк ушел тренировать будущее пополнение гильдии, немного успокоились, но искать не перестали. Пытались надавить на нового мастера врат, но оказалось, что ее анализ и психопортрет составлял полный идиот, так как она с легкостью отбила все нападки, да еще и каким-то образом тряхнула совет на деньги. Причем как канцелярия не пыталась выяснить из-за чего те молча заплатили, выяснить ничего не удалось. Все молчали, и самое удивительное, что даже возмущений не было. Совет убрал свои загребущие руки от этой сильной гильдии, изрядно потем получив. А еще через 2 месяца мир потрясла новость. Блэк объявлен темным магом, который уничтожил своего первичного врага, самого Зерефа. За голову этого мага была назначена просто поражающая воображение сумма награды, но никто не тронул этой миссии, так как даже самым оторванным на голову была относительно понятна безмерная мощь этого мага. Я стоял на краю скалы и с наслаждением ловил потоки свежего воздуха с моря. Крылья подрагивали от желания взмыть в небеса, и вскоре я поддался этому желанию. С довольным ревом стал парить над волнами, а над головой в синей вышине летали мои дети, играющие друг с другом в догонялки и пятнашки. А со скал у океана на нас взирали десятки наших соседей, тоже драконы, которые согласились переселиться в другой мир, где им никто не помешает жить спокойно и растить новые поколения. Да и эфирный фон этого мира был довольно насыщенным, что позволило многим перешедшим сюда драконицам заложить кладки. В этом мире не было других разумных видов, а потому я оккупировал континент, который был на месте Австралии в моем первом мире. И именно тут народ драконов смог выжечь удобные пещеры и зажить спокойно, иногда летая в вышине и следя за стадами животных, чтобы регулировать численность как стад, так и хищников. Другие драконы летали по нашему континенту и с помощью магии улучшали экосистему, выращивали леса, превращали пустыни в зеленые долины, пуская там полноводные реки. Драконы только выглядят как обычные ленивые хищники, которые не ведут хозяйств, но на самом деле они их ведут. Просто их ферма – это гигантский сектор земли, который они своей магией наполняют жизнью. И там появляются животные, которых туда выпускают для размножения. Драконы вот занимаются всеми водоемами в черте обитания, чтобы вскоре там было много вкусной и питательной рыбы, да и много водорослей и иных обитателей. Я летел над краем, который расцвел благодаря нашему появлению. Уходят пустыни, плодятся животные, наполняются рыбами водоемы. Подо мной пролетали леса, поля, долины и горные вершины. И вскоре в одной из гор я приземлился, принося жене пойманного оленя. А та улыбнулась и благодарно потерлась о чешую моей шеи. А я с радостью осматривал три яйца, что пылали в магическом пламени. Новые малыши вот-вот родятся в этом мире, и старшие братья и сестры уже ждут не дождутся своих маленьких братишек и сестричек, чтобы начать их обучение. Довольно рыкнув, я лег вокруг кладки, свернувшись кольцом, а Мития отправилась наружу. Ей стоит размять крылья, все-таки она долго тут находилась. Я же закрыл глаза, довольный спокойной и размеренной жизнью. Чего мне, оказывается, сильно не хватало. Конец. Или начало другой истории, кто знает.